Глава 30. Гордей. «Здесь будь!» Бросаю кису и поднимаю Ясю на руки. Не весит ни черта. Дышит тяжело. Положила голову мне на плечо. Соня уже звонит в скорую. Аня бежит вперед, чтобы открыть мне подъездную дверь. Не отстает и Нинель Эдуардовна, прожигая мои лопатки строгим взглядом. Сердце лопнет сейчас от переизбытка эмоций. Адреналин все еще гуляет по венам. К нему добавляется что-то необъяснимое. Страх за свою девочку и нашего ребенка. Трепет, нежность. Я прижимаю Ярославу к себе. Родную, теплую, домашнюю, мою. Дико скучал. Меня будто собрали заново в единое целое. Малышка так доверчиво прижимается, как раньше. Мне орать хочется. В груди распирает. «Моя!» Дышу ей волосы, переступая порог квартиры. «Ты моя, слышишь?» Голос хрипит. «Совсем не похоже на мой собственный. Не смогу больше отпустить. Не отпущу». Кладу на кровать, опускаюсь на пол на колени. Яся такая бледная, такая растерянная. Мне хочется укрыть ее собой, спрятать от ублюдков, разрушающих нашу жизнь. Домой забрать очень хочется. Там наши простыни еще не остыли. Наши чашки, из которых мы по утрам пили чай. Ее смех впитался в стены. Тихие вечера в обнимку на кровати под сериал. Поцелуи. Черт, сколько там поцелуев! Это нельзя просто взять и выкорчевать из нас. Моя рука сама тянется к ее животику. Замирает в паре сантиметров от прикосновения. Из дверного проема за нами строго следит ее бабушка. Мне сейчас все равно. Пусть хоть всей компанией смотрят. Яся облизывает губы. Накрывает мою ладонь своей и сама прижимает мою руку к животу. Пульс пляшет в висках от восторга. Есть ощущение свершившегося чуда. «Я хотела сама сказать», — тихо говорит она. Макс не мог промолчать. Передал Платону, а брат позвонил мне. Я далеко за городом был. Всех птиц с деревьев сорвал своими воплями. Грустно улыбаюсь родной девочке. «Ясь!» От тепла ее ладони кровь разогревается и начинает плавить вены. Но это не больно. Это так естественно. Ее огонь никогда не сжигал меня дотла. Он согревал до болезненно трепетного счастья, живущего в каждой клетке моего организма. «Малышка, я не знаю таких слов, которые могут хоть как-то оправдать всю ситуацию, произошедшую с нами. Я не знаю, чем клясться, чтобы ты мне поверила. Никогда, слышишь меня? Я бы никогда по доброй воле так с тобой не поступил». В комнату пропускают врача. Мне приходится отойти в сторону. Отодвинув занавеску, опираюсь ягодицами на подоконник. Бабушка ее тоже здесь. Обеспокоенно ждет вердикта. Тахикардия, небольшое напряжение внизу живота и низковатое давление. «Перенервничали?» – спрашивает врач. «Да», – хрипло отвечает Яся. «Что же вы, молодой человек, будущую мамочку не бережете?» Укоризненно смотрит на меня. «Исправлюсь. Обещаю не врачу, Ярославе». Из ее глаз к виску стекают слезинки. Врач замечает, тяжело вздыхает. «Милая, плакать ты сейчас имеешь право только от счастья. Ребеночек желанный?» Мой бешеный пульс начинает биться через раз в ожидании ее ответа. «Для меня желанный. Очень. А для нее?» «Конечно». Яся обнимает себя обеими руками. И отвечает тоже не врачу, мне. Такой вот странный у нас получается диалог. «Тогда только улыбаться, побольше гулять. И обязательно, — доктор поворачивается ко мне, — беречь нервы, если не хотим всю беременность провести в больнице. Сейчас ничего критического не случилось. Обойдемся без госпитализации. Пару дней постельного режима, правильное питание. И даже лекарства не понадобятся. Потом к своему гинекологу. Но если вдруг появятся боли или выделения, — сразу вызывайте нас. Все ясно. Папочка, это больше к вам вопрос». «Нам ясно», заверяю я. Нинель Эдуардовна берется провожать врача. Я тут же занимаю свое место на коленях возле Ясиной кровати. Уже смелее кладу ладонь на ее животик. Поглаживаю, стараясь передать через прикосновение всю свою любовь и заботу нашему ребенку. Свободной рукой убираю прилипшие к ее лицу прядки русого шелка. Стираю пальцем слезы. Касаюсь приоткрытых губ. «Ко мне приходила Ангелина», — немного помолчав, признается Ася. снова натягивая мои нервы и закручивая их в жгуты. Сказала, у вас будет ребенок. Слезки снова начинают капать из родных и любимых глаз. «Дрянь!» — скриплю зубами. «Я практически уверен, что там нет беременности. А если есть, то не от меня. Блядь!» — подскакиваю на ноги. «Это совсем не то, о чем мне хочется с тобой говорить!» «Яськ!» — снова падаю перед ней на колени, беру за руку, упираюсь лбом в раскрытую ладошку. «Ясь, я совсем не хотел, чтобы все так вышло. Ты же знаешь, мы с Платоном всегда старались держаться подальше от отца. Я уверен, он связан с этой ситуацией с Соболевой. Я пытаюсь раскрутить. Мы нашли вероятный способ, как выпутаться. Мне никто не нужен, кроме тебя. Пожалуйста, малышка, пожалуйста, вспомни, как я тебя люблю. Не слушай никого. Ты же всегда верила мне. Я всегда был честен с тобой. Ты же знаешь, нам плохо друг без друга. У нас будет ребенок, и я не собираюсь от него отказываться. Родная моя, у меня без тебя земля под ногами качается. Мы с девочками тоже кое-что придумали. Я тебе завтра расскажу. Устала. Закрывает свои красивые глазки. Я приеду к тебе после работы в офисе. Можно? Очень хочется остаться сегодня с ней. Но я понимаю, что не время еще. Я еще перед ней не оправдался. Хоть и не сам в койку к блондинке полез, и все это дерьмо подстроено. Мне все равно плохо и противно. Я не хочу, чтобы Ясе было противно со мной. Справку ей от нарколога покажу. Там нет почти ни хрена. Остаточные явления. Но и не так чисто, как должно было быть, если бы мы просто бухали. Врач сказал, если бы не очень конкретная задача, вряд ли бы что-то нашли. Я эту бумажку еще никому не показывал. Она сама по себе ничего не доказывает. Отец, например, скажет, что я сам обдолбался. Но Яся должна понять. Она же меня знает. «Приезжай», — тихо отвечает любимая малышка. «Спасибо», — не удержавшись, целую ее в запястье. «И моя, моя, черт возьми, и никак иначе не будет». Родная девочка снова шмыгает носом. «Не плачь. Тебе врач запретил. Я, как освобожусь, сразу рвану сюда». «Иди», — высвобождает руку и прижимает ее к себе. Выхожу из комнаты, прикрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. «Доигрался?» — ворчит Нина Эдуардовна. «Вы знаете, что это не так. Я люблю ее», — отвечаю, не открывая глаз. «Любит он», — вздыхает бабушка Яси. «Жаль, сосед ружье охотничье продал. Пристрелила бы засранца за Яську. Да она, дура, тоже без тебя не дышит. А у меня дороже внучки, никого нет на этом свете. Дай бог, до правнука доживу». «И ведь молчала», — скидывает руки. «Партизанка мелкая». Улыбаюсь. Такое кайфовое ощущение, я снова дома. И уходить не так тяжело, потому что мне разрешили вернуться. Девчонки тоже собрались. На улицу спускаемся вместе. Все мои попытки узнать, что они задумали, проваливаются. «Отстань, Гордей!» — фыркает Микаэла. «Вот я доделаю, потом расскажем!» Запрыгивают в такси и уезжают. Под деревом так и стоит байк Саркиса. Парень сидит на скамейке, мигает огоньком от сигареты. Мой мотоцикл с дороги убрал и не ушел. Сажусь рядом с ним, тоже закуриваю. «С Ясей нормально?» Хрипло спрашивает он и тут же закашливается. Прижимает два пальца к разбитой губе. На подушечках остаются блестящие пятна крови. «Кис, какого хера происходит?» Уперев локоть в колено, поворачиваю к нему голову. «Она мне нравится. Хорошая. Тепла захотелось. У нее есть. Вы расстались. Гордый, я бы даже не дернулся, будь это не так». «Это моя женщина, Кис. Даже если сейчас у нас все сложно. Она моя. Ты понял?» Завожусь от ревности. «Понял, Гордый». Он тоже поворачивает ко мне голову. «Я тебя не подставлял. Ты мою семью спас. Я тебе пожизненно должен. Но вот доказательств у меня нет. Только мое слово. Ситуация – дерьмо». Мягко сказано. Мы докуриваем одновременно. Я топлю в горьком дыме свою злость. Саркис сплевывает кровь на землю между своих ног. «Кис, ты сказал, у тебя есть подозрение, кто мог подставить меня в клубе. Озвучивай.